В эту ночь, как и в несколько предыдущих, Ренеф сам обходил лагерь дозором. Он уважал военачальников, которые не боялись принять бой вместе со своими солдатами. Среди всех прославленных командиров, о которых ему доводилось читать, на опыте и подвигах которых учиться, его привлекали именно такие. И сам он старался следовать их примеру. К тому же отсиживаться в шатре сегодня было выше его сил. Ярость перекатывалась по венам царевича тягучим потоком, готовая вот-вот выплеснуться и захлестнуть тех, кто встанет на его пути. Телохранитель, который нес дежурство с ним в паре, был достаточно умен, чтобы не пытаться затеять беседу. Солдаты Ренефа вообще в последнее время обращались к нему мало и строго по существу, прекрасно чувствуя его настроение. Никому не хотелось испытывать судьбу, особенно когда рядом не было военачальника Небвена, единственного здесь, кто был способен умерить пыл царевича. Хотя в последнее время это удавалось все хуже даже ему. Ренеф повел плечами, чувствуя приятную тяжесть щита за спиной, и окинул взглядом лагерь по правую руку. У шатров переговаривались и смеялись солдаты. Время вечерней трапезы уже прошло, и кто-то из воинов пошел к реке отмывать котлы и посуду. Нередко в этом им помогали женщины из деревни, особенно те, что помоложе, к обоюдному удовольствию обеих сторон. Но в последние ночи по приказу царевича селянам не разрешалось покидать лагерь после наступления темноты. Староста Сафар, к счастью, понимал необходимость этого приказа и разъяснил его своим людям. Мужчины даже вызвались помочь воинам охранять лагерь, к вящему удивлению Ренефа. Правда, толку от них было немного. Приграничные патрули, как и следовало ожидать, давно уже вернулись в Ледно и к ремийскому лагерю не приближались. Остались только крестьяне. В отличие от земледельцев в Таур-Дуат, где каждый проходил хотя бы начальное военное обучение, эти люди не всегда знали, с какого конца браться за меч. Правда, среди них было несколько охотников, а некоторые вполне сносно управлялись с дубьем. Ренеф распределил их охранять лагерь по внутреннему кольцу, в той его части, где временно разместились селяне. Царевичу не нравилась такая близость либайцев, но в конце концов целый месяц они проявляли гостеприимство и по мере сил помогали солдатам. К тому же староста не раз уже выразил сожаление, что их земля находится не под протекторатом Таур-Дуат. Ренеф предполагал, что скоро это изменится. Игры градоправителя Ледны ему порядком надоели, если говорить мягко. Вспомнив Ликира, царевич скрипнул зубами и сделал над собой усилие, чтобы не хлестать хвостом по ногам. Шедший рядом с ним солдат и так порядком нервничал. В воздухе повисло напряжение. Об этом Ренефу говорил инстинкт, который еще никогда не подводил его. Постоянные ли воинские тренировки или кровь Ваесира стали тому причиной, ему уже было неважно. Царевич чувствовал запах грядущего боя и предвкушал его. Довольно он ждал. Довольно Небвен сдерживал его. Люди обманули его доверие. Показали свое пренебрежение к его жестам доброй воли. Но что же, значит, его поход станет завоевательным. Император приказал не нарушать мирный договор, но разве он, Ренеф, нарушил условия первым? Мало того, что Ликир отказался сотрудничать с ним, явно будучи невысокого мнения о его умственных способностях, так теперь еще и попытался нанести удар в спину. А ведь если бы не вездесущие осведомители дядюшки Хатепера, кто знает, чем бы обернулось дело. Ренеф сплюнул и приглушенно выругался, поминая недобрым словом всех прихвостней фейских отродий разом. Потом он вскинул голову, принюхиваясь и прислушиваясь, точно охотничий пес. Ночь была тихой, но в воздухе царевич отчетливо услышал приближавшуюся поступь отца войны. Ренеф взвесил в руке хапеш и лениво улыбнулся. «Ты что-то заметил, господин мой?» — тихо спросил телохранитель. «Уже скоро», — ответил царевич с удовлетворением. «Подожди здесь, со мной». Вместе они вглядывались в ночь. Воин был встревожен, но на Ренефа, напротив, снизошло спокойствие. Еще немного, и он окажется в своей стихии. Чутье не подвело его. Вскоре из деревни на той стороне реки послышались крики и звон оружия. Ночь озарилась вспышками факелов. Лагерь за его спиной пришел в движение. Воины тоже заметили начавшееся сражение. К Ренефу подбежали второй телохранитель и еще один солдат. «Прикажешь помочь им, господин?» — решился спросить один из воинов. «Не сомневайтесь в умениях военачальника Небвена и его отряда». «Наше дело на этом берегу», — ответил царевич, не оборачиваясь. Через некоторое время он услышал крики дозорных. «Амбары! Там подожгли амбары!» «Охранять лагерь!» — рявкнул он через плечо и снял со спины щит. «Держать кольцо! Трое со мной!» Царевич не мог предсказать точно, откуда будет совершено нападение. Но инстинкты вели его в северную часть лагеря, а потому он отбросил всякие сомнения, благо сомневаться ему по жизни не приходилось почти никогда, и встал на след. Он перешел на легкий бег, позволяющий экономить дыхание, хорошо подходивший для передвижения в доспехах. Тройка воинов, прикрывавших его, бежала следом. Они обогнули лагерь слева, оставаясь на границе света и тени. Ренеф намеренно не пересекал эту черту, чтобы его глазам не пришлось потом заново привыкать к ночной темноте. И он первым заметил впереди движение. На берегу царевич оттолкнулся и прыгнул вперед, рассекая ночной воздух. Его клинок со звоном натолкнулся на выставленный короткий меч наемника. Человек не выдержал силы выпада и подался назад. Несколько быстрых ударов, и хапеш царевича погрузился в плоть. Ногой Ренеф откинул от себя наемника, высвобождая свое оружие, и принял на щит несколько ударов слева. На развороте он нанес рубящий удар, отсекая нападавшему голову. Кажется, не до конца. Кто-то еще заступил ему дорогу. Пара выпадов, и их мечи скрестились, замкнувшись у рукоятей. Царевич посмотрел в глаза своему противнику и усмехнулся. Презрение в них резко сменилось страхом. Человек не успел высвободить оружие для нового маневра. Ренеф с силой отвел его меч в сторону и ударил противника в лицо головой, защищенный шлемом с наносником. Хрустнула кость, брызнула кровь. Наемник хрипло вскрикнул. Царевич резко крутанул хапешем, высвобождая свое оружие, и силой хлестнул противника по ногам хвостом. Тот опрокинулся назад, но успел сгруппироваться и взмахнуть мечом. Удержав равновесие, Ренеф отдернул хвост из-под удара. В могучем прыжке он отбил щитом меч следующего наемника. Упавший противник откатился, но увернуться уже не смог. Царевич с силой наступил ему на горло, круша трахею. На щите он держал еще двоих. Трое воинов прикрывали Ренефа с боков и со спины, но именно он был острием копья их маленького отряда. Он позаботился о том, чтобы копье это глубоко вонзалось в тело врага. Света от костров лагеря было достаточно, но, увы, и для людей, не только для Рымы. «Зря ты пришел в наши земли, демон!» Хрипло прорычал еще один наемник, выросший перед ним, как из-под земли. Оружие этого воина было необычным, экзотическим, вроде трезубца. Ренеф сделал несколько стремительных выпадов, тесня противника. Но когда его хапеш вошел ровно между зубьями трезубца, царевич почувствовал, как оружие выскальзывает. Он оскалился и разжал руку. Наемник от неожиданности едва не потерял равновесие. Ренеф ударил его ногой в живот с разворота и перехватил древко трезубца. «Зря разговариваешь», — усмехнулся он. Кто-то из его солдат как раз успел потеснить наемников слева. Биться стало легче. Ребром освободившегося щита царевич ударил своего противника по горлу. Одновременно он резко дернул трезубец на себя и стряхнул застрявший в нем хапеш. Царевич прекрасно управлялся не только с мечом. Наемник, не растерявшись, накинул на него сеть. Ренеф не стал тратить время на то, чтобы выпутаться. Он помнил эту технику боя. С силой царевич ударил противника его же трезубцем, метя в незащищенное доспехом плечо. Зубья вонзились вплоть ближе к шее. Ренеф навалился всем телом, завершая удар, и скомандовал. «Прикрой!» Ближайший солдат заслонил его. Царевич рыкнул и щитом оттолкнул от себя ослабевшего наемника. Правда, и сам едва не упал. Выхватив кинжал, он начал неистово резать сеть. Промедление разжигало его ярость. Солдаты окружили его спина к спине, защищая и давая драгоценные мгновения. Скинув, наконец, сеть, Ренеф протолкнулся вперед. Он помнил, что обронил хапеш всего в паре шагов отсюда. Но в бою несколько шагов порой оказывались длиной в милю. Юноша расчищал себе путь, орудуя щитом, как тараном. Всего на пару мгновений царевич припал на одно колено, подхватывая хапеш. Какой-то наемник решил, что ему повезло, и рубанул воздух в том месте, где только что была шея Ренефа. Царевич быстро перекатился на спину, ровно настолько, насколько позволял щит. Тотчас же человек попытался пригвоздить его к земле. Ренеф успел заслониться и силой ударил его ногой в колено. Сустав хрустнул. Наемник неуклюже пошатнулся. В следующий миг царевич уже насадил его на свой хапеш. За спиной противника он увидел огненные росчерки в темном небе. Ренеф понял. Лучники метили не в его солдат, они пытались поджечь рымийский лагерь. Ярость, как всегда, придала ему сил. Рене вскинул себя умирающего наемника и выдернул хапеш. В следующий миг он уже взвился на ноги и огляделся. Чуть в стороне бой закипел с новой силой. Подоспели другие солдаты. К нему же и к его маленькому отряду люди приближаться не рисковали. Они стояли в нескольких шагах с оружием наготове, соизмеряя силы, но не решаясь ни нападать, ни бежать. Ранев поднял руку, и ближайший к нему наемник дернулся. Царевич усмехнулся и слезал с наруча кровь. «Теперь это моя земля», — тихо проговорил он. Спорить никто не стал, даже из гордости. Люди больше не радовались, что бросили вызов этому демону, еще недавно казавшемуся просто дерзким юнцом. Безжалостный, как песчаный ша, Ренеф устремился в атаку, пробивая и без того уже нестройный ряд нападавших. Бой был его стихией. Сладостной пучиной эйфории, несравнимой ни с чем другим на земле.